«Мы уже не дети», — сказал Дэнни. «Мы способны постоять за себя и даже выжить в пустоши. Пустоши, пожалуйста, расскажите мне о том, что изменилось. Расскажите, что знаете, а я поделюсь с вами своими знаниями». «И за все это время ты не встречал других людей?» — спросила Милли. «Лишь дважды. Через 7 лет, после беды, я пытался говорить с ними, но они совсем меня не слушали. Они искали полезности. Во второй раз люди влезли в дом через 49 лет после беды. Когда я попытался заговорить с ними, они закричали, несколько раз выстрелили в меня и убежали обратно через окно. Я так рад встретить снова людей». «А водяные твари не трогают тебя?» — спросила Милли. «Последние 20 лет я слышал кого-то в воде. Кто-то из воды не подходит к дому. Наверное, опасаются меня». «Значит, тут безопасно?» — спросила Милли. «Мы сможем остановиться здесь на время?» «Думаю, да. Это было бы просто замечательно. Мы бы могли вдоволь поговорить». Милли задумалась, с волнением посмотрела на робота, потом на Дэнни. Мальчик так устал и был сильно увлечен роботом, что был готов остаться тут, несмотря на близость хрени из воды. «Мы не одни», — сказала Милли, обращаясь к роботу. «Недалеко отсюда находится наш раненый друг. Ему нужна помощь. Где-то в доме есть стимуляторы. Еще человек. Какая хорошая новость. Мы должны помочь ему. Стимуляторы отсутствуют, но у мистера Абрайна есть несколько аптечек. Поищите в лодочном ангаре или на чердаке или в подвале. Используя заложенные программы медицинского робота, я смогу помочь вам советом. Нужно сделать какие-то носилки», — сказал Дэнни. «Не представляю, как мы будем тащить Шарка сюда. Поищите в садах», — сказал Железяшка. «Там должна быть моя садовая тележка. Она может оказаться полезной». Открыв изнутри входную дверь в домик, дети осторожно вышли наружу. Милли придержала мальчика, внимательно осматривая местность вокруг, каждый куст и дерево, и всю водяную поверхность. Казалось, что вокруг было тихо, только несколько птиц каркали, сидя на ветках. Дети осмотрели территорию и лодочный домик. Полезного практически не было. Дэнни отыскал себе кусок металлолома в виде трубы, который он собирался использовать в качестве оружия. Мелисса в зарослях кустов нашла тележку, о которой говорил робот. Тележка была большой, на 4 колесах, и неплохо сохранилась, если не считать одного колеса, которое было слегка искривлено. Толкать ее вверх по склону холма было утомительно для детей, но необходимость помочь их другу и неплохой обед придавали сил. Они волновались, даже за столь сравнительно небольшое время, на которое они оставили Шарка одного, могло произойти много плохо. Но, к счастью и их облегчению, рейдер лежал в том же состоянии, в котором они его оставили. Переворачивать Шарка или даже тянуть по земле им еще как-то удавалось. Но настоящим испытанием стали попытки просто приподнять его, не говоря о том, чтобы хоть как-то уложить в садовую тележку. Около часа они пытались разными способами и направлениями. Несколько раз рейдер, уже наполовину лежавший в тележке, падал вновь на землю, то сам, то вместе с тележкой. Милли и Дэнни с ужасом охали в такие моменты, боясь, как бы их попытки помочь случайно не добили несчастного. Оба подростка ругались, даже Милли, и если бы Шарк только знал, что они с ним делали, пока он был без сознания, то как минимум выдал бы каждому по 10 подзатыльников. Но упорство в конце концов дало свой результат, и ценой огромных усилий и терпения малышей, Шарк целиком оказался в тележке. Обратный путь был проще. Благодаря тому, что они вновь спускались по холму, тележку приходилось даже придерживать. Вместе с Шарком они вернулись к домику, смастерили из досок покатый подъем для тележки, и с большим усилием, но преодолели несколько ступенек, подняв его вверх, к входным дверям. Уже в самом домике, последним испытанием стало переложить Шарка из тележки в обветшалую кровать, что стояла в спальне. И тут, слишком уставшие дети вновь уронили своего товарища, что ко всем его болезням могло прибавить еще и головную боль. Истощенные, они больше получаса так и сидели под его кроватью, не говоря ни слова. Первой вновь оживилась девочка. Расспросив робота, где и что искать, она принялась осматривать остатки чердака, отправив ноющего Дэнни в подвал. На чердаке, кроме мусора и древнейшего, бесполезного хлама, ничего не нашлось, Имел ли только зря потеряла время? Для Дэнни путешествие в подвал оказалось настоящим приключением. Этот подвал был еще страшнее, чем все подвалы у него дома, хотя и значительно меньше. Вокруг было много разных вещей, смысл половины из которых был непонятен мальчику, но в целом, можно было отыскать что-то полезное для обмена. Вокруг было темно, очень пыльно, и порой, вещи вокруг казались чем-то страшным. «Тут нет духов, тут нет духов», — бубнил себе под нос Дэнни, особенно боясь посмотреть в один из углов, где, как он был уверен, окажутся два светящихся глаза, смотрящих на него. В одной из коробок он обнаружил три разноцветных, игрушечных машинки. И хотя Дэнни уже считал себя взрослым, он почему-то забрал их себе. Как и говорил робот, в подвале стоял деревянный стол, в большей степени служивший местом работы с рыболовными снастями. В столе, как и предполагалось, лежала аптечка, вплотную набитая разными штуками. Следуя привычке, Дэнни осмотрел остальные ящики в столе, не особо ожидая найти что-то ценное. Но его ждал неожиданный сюрприз. Под стопкой бесполезных и скучных бумаг был спрятан журнал, на лицевой стороне которого красовалась блондинка с вьющимися волосами, в голубом купальнике, сидя на крыле летающей машины. Дэнни пролистал несколько страниц, тяжело сглотнул, в голове у парня застучал пульс. Это была его самая лучшая находка в жизни. Дэнни спрятал журнал за пазуху и, забрав аптечку, быстро побежал наверх, пока со светящимися глазами не схватил его сзади. Следуя советам робота, Мелисса обработала раны Шарка, плотно перебинтовала, вколола антибиотик. После такого безумного дня, хотелось просто отдохнуть, но и сейчас Милли не дала спутнику такой возможности. «Нам понадобится еда, нужно все сделать, пока она не пропала. Что сделать? У нас есть плоды, нам нужна плотная, питательная пища». Дэнни не понимал, где Мелисса собиралась ее взять, а когда понял, то ощутил рвотный позыв от одной только мысли о таком роде пищи. «Ты безумная, их нельзя есть, они такие же съедобные, как и большая часть всего живого. Главное правильно разделать и отделить съедобные части от несъедобных. Ты раньше разделывала таких тварей?» «Нет», – неуверенно ответила девушка, – «но придется быстро учиться». Забрав у Шарка нож и спросив у робота, знает ли он, как разделывать морских уродцев, ребята направились к своей недавней жертве. Существо в панцире лежало неподвижно, его зеленоватая, вонючая кровь перемешалась с песком и высохла. «О боже!» – жаловался Дэнни. «Мне даже смотреть на эту тварь противно. Думаешь, мне не противно? Но без еды нам не дойти до дома». И они приступили. Первые 15 минут новоиспеченные разделыватели не знали, с чего начать. Казалось, что весь водяной состоит из одного только панциря. Применяя нож, камни, остатки сил, они находили слабые места, проникали внутрь. Из существа вытекали мерзко пахнущие жидкости. Дэнни не смог сдержать приступа тошноты и вырвал. Те внутренности, до которых им удалось добраться, выглядели мерзко, и неясно, какие функции они выполняли. Только в больших клешнях они обнаружили желеподобное мясо, сложили в деревянную коробку. Дэнни говорил, что эту жидкую хрень он есть не станет, но Милли была уверена, что после отварки оно должно быть даже вкусным. К тому времени, как они окончили, солнце скрылось за холмами и начало темнеть. Оба подростка были перепачканы кровью и внутренностями водяного, от них несло резким запахом кислятины и болота. Наступающая темнота быстро окутывала окружающее пространство. Обратно в домик возвращались настолько быстро, насколько позволяли уставшие тела. Дэнни плюхнулся на стул и через пару минут заснул. Мелисса выбрала место для костра, недалеко от покалеченного робота, и обезопасила его кусками черепицы. Используя кремень в мультитуле и кусочки бумаги, она развела костер, перекипятила воду, сварила бульон из мяса болотника, по совету робота используя уцелевшие специи. Все это время она общалась с железяшкой, рассказывая друг другу истории о своих жизнях. Девочка заметила, что робот думал не так, как обычно думают люди, но с каждым часом их общения он становился для нее более живым, а не просто куском запрограммированного металла. Через пару часов Милли разбудила Дэна и подала ему глубокую миску с похлебкой. Спросонья, потирая глаза, он еще не понял, что происходит, как в его руках уже была горячая миска, из которой паром разлетался вкусный запах. Похлебка была немного желтоватой, в ней плавали большие пятна жира и затвердевшие при варке кусочки белого мяса. Соленое, душистое, с необычным вкусом, Мальчику она показалась просто вкуснятиной, и после первой миски Дэнни подсел к костру, за второй. Ребята наедались, общались с железяшкой, за рассказами робота просидели до глубокой ночи. Следующий день они также пробыли в доме. Утром осторожно осмотрели окружающую местность, на наличие опасностей. А потом сидели у костра, ели, слушали истории железяшки о всяком, о прошлом в основном, и о таких чудесных вещах, о которых раньше и не слышали. Робот знал так много интересного, что они вновь беседовали до глубокой ночи. Похоже, с ним и вправду кто-то поработал, скрыв в корпусе протектрона нечто большее. А на третий день очнулся Шарк. Услышав, как он скрипит кроватью, дети вбежали к нему. Рейдер встревоженно осматривался по сторонам, казалось, испугался самих детей, но потом словно узнал, где я, как я тут оказался. И он принюхался, искривил лицо. И, что черт дери, случилось с вами? Обрадованные, Милли и Дэн не принялись рассказывать о всем, что произошло, опуская только моменты, где Шарк ударялся головой. Их спутник был удивлен, даже поражен тому, как они справились со всеми трудностями. Шарк хвалил их и искренне благодарил. Он попытался встать, но не устоял на ногах и упал. Мальцы помогли ему лечь на кровать, Милли принесла миску похлебки. Шарк сильно ослаб, и теперь нужно было время, пока он восстановит силы. Железяшка был рад, что их друг поправляется. В этот вечер он, как и ранее, рассказывал детям о разном, но, ближе ко сну, сказал: «Я очень рад, что мне повезло встретить вас. Вы стали для меня настоящими друзьями». Дети также заверяли его в дружбе и благодарили за помощь. «Я хочу попросить вас о помощи. Я хочу, чтобы вы отключили меня». Милли и Дэн удивились. Они пытались заверить робота, что не стоит отключаться самому, ведь это наверняка равносильно смерти, пытались переубедить, но железяшка настаивал: «Прошу вас, это очень тяжело, всегда быть на одном месте и не ходить. Мой корпус ржавеет, мои детали и микросхемы выходят из строя. Я не подлежу ремонту. Это только вопрос времени, когда я отключусь, и это будет весьма скоро. Это большая удача, что я встретил вас. Вы можете извлечь мой блок личности. Извлечь безопасно, отключив меня, когда я готов. Если я отключусь сам, внезапно, я опасаюсь потерять важную информацию. При наличии специальных периферийных устройств вы можете загрузить меня в рабочий промышленный компьютер». Железяшка детально объяснял детям, как вскрыть его корпус, где находится блок и как его отсоединить. Они старались переубедить робота, но тот стоял на своем. Дэн не прослезился, с тяжелыми сердцами они принялись вскрывать железяшку. «После того, как отключите меня, можно будет прикасаться ко всему внутри. Спасибо вам, мои юные друзья, и, я надеюсь, до свидания». Пока Дэн не всхлипывал, Мелисса, собравшись с силами, решительно нажала на скрытый под корпусом тумблер. Послышался угасающий писк, и слабое свечение протектрона погасло совсем. Не без труда они извлекли блок памяти железяшки, обернули многими тряпками и положили в деревянную коробку из-под сигар. Мрачная грусть опустилась на обоих подростков. Костер медленно затухал, освещая останки поломанного робота. Теперь он смотрелся так же естественно, как и обветшалая мебель вокруг, битые осколки и гора мусора вместе проломанной крыши. Очень грустные, они легли спать. Милли слышала, как ночью Дэнни кричал во сне, пару раз, мучимый дурными снами. Но на четвертый день их пребывания в этом доме у озера, Шарк смог встать и даже перебрался к костру. Откормленный похлебкой Мелиссы, он быстро набирался сил. Дэнни уже становилось скучно в этом месте, и он частенько выбирался то на чердак, то на улицу. Милли также часто гуляла на крыльце или даже у самой воды, наслаждаясь окружающей природой. Когда возвращались в дом, они вновь подсаживались к огню и понемногу пытались разговорить молчаливого Шарка. У Рейдера было припасено также немало историй. Правда, большая часть из них была не совсем для молодых ушей. Спутник хвалил мальцов за то, что смогли одолеть болотника, хотя и утверждал, что им очень повезло. Рассказывал много историй о том, как он и другие отважные моряки боролись в океане с этими существами. Мелисса слышала однажды, что и Кракен, брат Шарка, был моряком в их родном городе, Сисайде. Но когда она спросила об этом у своего спутника, Тот резко отрезал, что Кракен ему не брат. Спрашивать о их сестре Милли не осмелилась. На пятый день Шарк уже был на ногах. Еще утром он куда-то ушел и вернулся через час с полным мешком яиц болотника. Нашел притопленный островок с корягой рядом с тем местом, где оно на вас напало. Эти бляди всегда откладывают яйца в подобных местах. Вы, похоже, подошли слишком близко. Но это также говорит, что оно здесь не одно. Так что, долго нам здесь лучше не задерживаться. Знать бы еще, где мы. Пробормотал Дэнни, которому не хотелось никуда уходить, и тут жилось неплохо. Может, еще хоть пару деньков отдохнем? Хочешь дождаться, пока бляди найдут сюда дорогу? Представь, что будет, когда они начнут ломиться внутрь. И не одна или две, а сразу с десяток. У нас будут с собой припасы, дня на три, может немного больше, сказала Мелисса. Надеюсь, мы найдем правильную дорогу как можно быстрее. После нескольких сытых дней, возможность повторных, голодных странствий пугала. Найдем, заверил Шарк. Выходим завтра на рассвете. А пока, я перетяну ванну в лодочный домик, нагреем воды, и мы все хорошенько выкупаемся. Особенно вы двое. От вас до сих пор несет гнилым болотником. Дети пытались протестовать, но, похоже, это решению обсуждению не подлежало. Что вы, как дети, успокаивал их Шарк. Не все же сразу мы будем мыться. За мелкого засранца не волнуйся, сказал он, имея в виду Дэнни. Я буду рядом с ним, чтобы он не подсматривал. Я и не думал, возразил Дэнни, хотя на самом деле подумывал над этим. Ну, вот и хорошо. Главное, чтобы Мелисса не подсматривала, и тогда все будет хорошо. Это не смешно, сказала Милли. Но Шарку казалось наоборот, и он весело смеялся. Они перетянули ванну, долго грели воду в огромном, прямоугольном сосуде, который раньше предназначался для работы на полях. Нужно было выстирать и одежду, и если Мелиссе сменная была нужна лишь на время, а потом она вновь собиралась одеть свою, то обноски Дэнни было решено выбросить. Они обыскали дом на наличие какой-нибудь одежды, но ничего подходящего для Дэнни не нашлось, все было либо слишком большим, либо очень маленьким. Пришлось обрезать штанины на найденных джинсах и рукава на голубой, узорчатой кофте, которая была женской. Шарк заверял мальчишку, что никто не поймет, женская она или нет, хотя сам то и дело подшучивал над Дэнни по этому поводу. Еще пару рыбацких жилеток они взяли с собой, на случай, если будет прохладно. Первой вымывалась Мелисса, что у нее забрало чуть ли не час, после чего она, просто укутавшись в несколько покрывал, ждала, когда высохнет ее одежда. Чтобы не стеснять девушку, Шарк сидел на улице, а Дэнни вскоре и сам пошел мыться. Мальчик справился намного быстрее, и после очередного раза смены воды, мылся Шарк, дольше всех, чуть ли не два часа. Милли уже и забыла, как это, когда у тебя чистые волосы. Ощущение чистоты на всем теле казалось чем-то непривычным, и даже повышало настроение. Вечером, незадолго до сна, они жарили омлет из нескольких яиц болотника, приправленный солью. Он был весьма неплох на вкус, хотя и имел странный привкус. Довольные, с полными животиками, дети быстро уснули. Спали хорошо. Лишь один раз Милли проснулась среди ночи и бросила мимолетный взгляд на сидящего у костра Шарка. Он смотрел в сторону, в одну точку, и, может, ей показалось, но кажется, в его глазах были слезы. Это был тревожный сон, где мучительные видения терзали сознание спящего. Обрывистые образы сменяли друг друга, задерживаясь лишь на короткий миг. Но и этого мига хватало, чтобы понять, о чем они. Особенно выделялось одно, теплое, нежное, где его щеку с любовью кто-то целует. «Будьте осторожны, берегите себя», — пропел сладкий голосок, а он в ответ гладит ее руку. Вновь образы, тревога, боль, борьба. Воспоминания молодой, чисто одетой девушки, которую держит небритый бродяга, подставив нож ей к горлу. «Ты сделаешь так, как я сказал», — кричал со злостью мужчина. «Иначе клянусь, что она умрет. Только тронь, и тогда вы все умрете», — жестоко отчеканил суровый голос в ответ. И вновь хаос, образы, тревога и страх. Происходит что-то непоправимое, настолько ужасное, что выворачивает душу наизнанку. Боль, неизбежная, непоправимая боль, равно которой он не знал, и собственный крик разорвал саму плоть реальности. «Рэйчел!» Мелисса испугалась от того, как резко дернулся Шарк, и простонал. До этого он мирно спал под сухим деревом, опираясь спиной о ствол и укрывшись покрывалом. Шарк отрывисто дышал, зрачки были расширены, а в глазах застыла влага. Девушка держала над костром небольшую, дорожную сковородку, и жарила омлет из яиц болотника. «Ты в порядке?» – спросила она заботливо. «Ты кричал во сне». Шарк ничего не ответил, медленно встал, стряхнул пыль с одежды и немного размялся. Он спросил, куда делся мальчик. Милли предполагала, что он где-то в кустах, неподалеку. Это был второй день пути, после того, как они покинули домик у озера. Несмотря на длительный, практически отдых, уже с утра стало ясно, что ритм их продвижения будет небыстрым. Длинное приключение без длинного, нормального отдыха и питания, болезни и перенесенные трудности, все это понемногу лишало их сил, понижало высшую точку их выносливости. Пища расходовалась быстро. Расстояние до дома Мелиссы им было неизвестно, но Шарк интуитивно ощущал, что далеко, и припасы закончатся быстрее. Особенно вода. Они наполнили ею все сосуды, которые им удалось найти, но расходовалась она быстро. Призрак грядущих жажды и голода был в нескольких днях от них, но неуклонно приближался. Вслух, свои опасения, бывший рейдер не выражал. Они неплохо перекусили. Тщательно пережевывая кусочки омлета, Шарк смотрел в сторону севера и востока, размышлял над тем, где именно они могут сейчас находиться, и в какую сторону им идти. «Тут так тихо», — сказала Милли. «Люди совсем не живут здесь, это все еще западное запустелье», — ответил Шарк. «Тут едва ли встретишь живого человека, миролюбивого, еще реже. Ваши поселения севернее. Где-то на северо-востоке Саапвиль, Колосс, башня юго-восточнее, далеко на юге Литл-Сити. Возможно, Саапвиль ближе, чем форт или помойная яма, в которой живет Дэнни. Он находится прямо на довоенной магистрали, но это старая трасса – опасное место. Там грабят башенные?» – спросил Дэнни. «Иногда. Чаще просто пустынные бандиты или дикари. Башенные не грабят своих торговцев. Кракен понимает, что без торговли не построить своей империи. А если мы на самом деле вдруг выйдем на участке ближе к Юджину, то на этой части магистрали можно встретить еще и всякую смертоносную мерзость». «Юджину?» – спросила удивленно Милли. «Мы же не могли уйти так далеко на юг, ни к самим руинам, конечно, но я подозреваю, что мы, убегая от моих бывших товарищей, ушли очень далеко. Обычно, исследуя западные земли, мы обходили Юджин с севера. Проклятие, как можно севернее. Помните не мертвых, руины их города все разумные люди обходят миль за 20, а ведь это просто руины маленького городка, а Юджин это был большой город, там всякие твари обитают сотнями, может и не мертвые там есть. В общем, я западные земли неплохо знаю, а все это, и Шарк окинул взглядом местность вокруг, мне кажется совершенно незнакомым. Дети молча размышляли, и если Дэн не просто мечтал о чем-то своем, то Мелисса волновалась. По рисованным картам ее соплеменников, она помнила, насколько далеко на юге от ее дома руины Юджина. И если Шарк был прав, она могла себе представить, сколько дней изнурительного пути их ждет. Еще она не хуже самого Шарка понимала, что еды и воды у них столько нет. «Нужно шевелиться», — сказал их предводитель, как только малыши доживали свой завтрак и, взвалив себе на спину большую часть их груза, выдвинулся. «Да, мы сможем», — радостно добавила Милли, стараясь подбодрить своих ребят и развеять атмосферу обреченности. Пока они шли, девушка что-то тихонько напевала себе под нос. Эта местность была богата на холмы и возвышенности, которые приходилось обходить, либо подниматься наверх. В прошлом она была еще и богата на растительность. Высохшие, обгоревшие и поваленные деревья были повсюду, росло много кустарника. После очередного холма, впереди оказалась просторная долина, и следующие возвышенности виднелись далеко на севере. Долину пересекала трасса, вдоль которой немного восточнее виднелись руины придорожной закусочной. Шаркс четверть часа наблюдал за интересным объектом в бинокль, стараясь высмотреть опасность. Дети дружно предлагали, что нужно обязательно проверить такое место. Шарк же утверждал, что это первое место, где могут остановиться на отдых рейдеры, бандиты, гули или что-то еще. После короткого спора они пришли к соглашению. Первым пошел в разведку Шарк. Закусочная выглядела как овальное, металлическое здание, с облезлой краской, и всюду ржавеющее. Все стекла были разбиты, внутри были видны столы и столовая утварь. На стоянке перед зданием стояли остатки двух автомобилей. В пикапе Шарк обнаружил скелет в остатках женского платья, на капоте другого, с разбитой, стеклянной кабиной, лежал скелет в мужской одежде. Он осторожно вошел внутрь, полы и столы были в земле и пыли, всюду валялась сухая листва. Еще два скелета все еще сидели за столами, в вечном ожидании своего заказа, третий лежал в зале между столами. Убедившись, что здание пусто, Шарк подозвал своих спутников. Ребята принялись обшаривать все вокруг, даже такие места, в которые сам бывший рейдер никогда не подумал посмотреть. Кофейные машины, автомат Нюка Колы, кассовые аппараты, охотничий автомат по продаже патронов. Но ничего особенно ценного. Две фарфоровые кружки, один стеклянный стакан, полпачки моющего средства образка, с сухим навозным жуком внутри, и вилка. На кухне также ничего ценного не было. Похоже, что это место обыскивали уже не один десяток раз. Такие вещи, как сложенный из мусора матрас, кости животных и следы от костров, подтверждали слова Шарка. Если бы не любопытство Денни, путники ушли бы практически ни с чем. На кухне, за плитой, лежал еще один скелет, засыпанный частью провалившейся крыши. Денни не любил скелетов. Он хотя и понимал, что они, даже если вдруг захотят пошевелиться, то рассыплются при попытке, все равно побаивался их. Пересиливая свой страх и отвращение, он потянулся к скелету, заметив что-то цветное под ним. Это была коробка макарон с сыром, вскрытая, но большей частью полная. Денни получил заслуженную похвалу своих спутников. Благодаря нему, их акт мародерства мог считаться весьма успешным, хотя и не решал их проблем с провизией. Малыши высказали идею остаться в этом месте на ночь, но до ночи было еще далеко, да и Шарк не хотел здесь задерживаться, опасаясь таких же умников, как и они. К тому же, им теперь было необходимо проходить как можно большую дистанцию за день, а может и ночь. Они двинулись далее на север. В долине было мало деревьев, и местность хорошо просматривалась на многие километры вдаль. Земля здесь была очень каменистой, и если Шарк своими металлическими сапожищами мог передвигаться уверенно, то его юным спутникам было непросто. Вдали, среди зарослей и кустов, они видели, как медленно перемещался хвост крупного ред-скорпиона. Шарк приказал юнцам пригнуться, и они гуськом попытались обойти опасного противника, обогнув большим крюком. Им повезло, столь опасный мутант не заинтересовался ими. Это был скорпион. Правда, такой большой. С задором засыпал расспросами Денни, не понимая всей серьезности, грозившей им опасности. Еще, прямо посреди долины, они обнаружили заброшенный, бежевый автомобиль. Дети такого раньше не видели. Шарк объяснил им, что в прошлом, это была одна из самых дорогих моделей. Шины авто были спущены, одна дверь приоткрыта. Внутри ничего ценного не обнаружилось, а два ядерных блока, прогнившие, стояли на месте, в моторном отделении. Шарк предположил, что авто забросили, когда у него закончилось топливо. Приближался вечер, Шарк размышлял над тем, где им придется ночевать. Подобный выбор никогда не был прост. Спать под открытым небом опасно, мутанты или недоброжелатели могут свободно к тебе подкрасться. Пытаясь проникнуть в какие-нибудь руины для ночлега, можно было напороться на еще большие неприятности. И если раньше Шарк путешествовал с сильными воинами и не задавался особо такими вопросами, то сейчас, когда он был с двумя детьми, этот вопрос становился едва ли не первостепенным. Не отягощенный никакими тяжелыми решениями, а только своей фантазией, Дэн не первый заметил, как с севера кто-то шел к ним навстречу. «Смотрите, там кто-то идет». Путники замерли, всматриваясь в идущего далеко впереди человека. Он был совсем один, шел не спеша, уверенно, и так, словно прохаживался улицами в парке. «Видишь», — улыбнувшись, сказал Эмили, — «а ты говорил, что тут люди не встречаются, никто не путешествует этими землями», — сказал Шарк, с подозрением поглядывая на чужака. Что-то в этом страннике ему очень не нравилось. «Это просто особая встреча», — радостно сказал Денни. «Ну, знаете, как это бывает, когда часто путешествуешь по пустошам, можно встретить кого-то необычного, или найти что-то необычное, или что-то необычное может случиться. Мы, в диких местах, встретили таинственного незнакомца. Вот это действительно особая встреча. Да, но мы не знаем, кто он. Может, он опасен. Но, дети считали, что в данный момент таинственный незнакомец опасается их больше, чем они его. Это была странная личность, в длинном, бежевом плаще, и фетровой шляпе, костюм, который для путешествий подходит не очень. Но, кажется, он был совсем не вооружен. Дети радовались. Встретить другого человека, и он появился так неожиданно, это тревожило их сердца. Когда они подошли достаточно близко, Милли крикнула ему: «Не волнуйтесь, мистер, мы не злые люди. Мы так рады встретить вас», — радостно добавил Дэнни, — «в этих землях». Шарк молчал, не спешил приближаться. Таинственный незнакомец казался мирным, но бывшему рейдеру все еще очень подозрительным. «А я как рад», — весело выкрикнул незнакомец в ответ. «У меня для вас как раз кое-что есть, ребятишки, очень вкусное». Таинственный незнакомец был доброжелательным, дети радовались и улыбались. Приблизившись, они поздоровались. «Эй!» — радостно прикрикнул незнакомец. «Смотрите сюда!» И быстро откинул в стороны края своего бежевого плаща. Под плащом ничего не было, кроме худого, волосатого тела, с длинным эрегированным членом. Милли запищала от испуга и убежала прочь, как можно дальше. Дэнни вначале замер, словно вкопанный, и выпучил испуганные глаза. «Эй, смотри сюда, приятель!» — прокричал таинственный незнакомец и подбежал к нему, держа свой плащ раскрытым. Дэнни закричал, сорвался с места и, спотыкаясь, побежал прочь, в противоположную от Мелиссы сторону. Незнакомец радостно смеялся, сначала бежал за остановившейся на мгновение Мелиссой, потом вновь за Дэнни. Похоже, он был очень счастлив в этот момент. В приступе глубокого удовлетворения, незнакомец в плаще решил напугать своей откровенностью и Шарка. Но, бывшего рейдера это совсем не смутило. «Смотри сюда, приятель!» — радостно крикнул ему незнакомец. Шарк совсем не убежал, но сделал несколько шагов вперед. Незнакомец удивился, а потом крепкий кулак прилетел ему прямо в челюсть. Таинственный незнакомец упал словно подкошенный, на спину, при этом его ноги согнулись в коленях. Поднявшийся ветерок слегка тревожил края его плаща. «Больные ублюдки!» — проговорил Шарк и сплюнул в сторону. Шарк больше ничего не говорил, а просто пошел дальше на север. Дети побежали за ним, то и дело, оглядываясь с опаской в сторону незнакомца. Уставший, Шарк не стал их ни ругать, ни объяснять им. «Ну мы же не могли знать», — оправдывалась Милли, вновь и вновь оборачиваясь назад. Он казался дружелюбным. Оправдывался и Дэнни. «Кто мог вообще предположить такое?» Продолжала оправдываться девочка, но Шарк ничего не отвечал, и только пробубнил, чтобы они поторапливались, так как скоро начнет темнеть. Они практически успели пересечь долину, к тому моменту, как солнце окончательно скрылось за горизонтом. Поднялся легкий ветерок, тревожил волосы детей, успокаивал раздражение Шарка. В нескольких километрах на северо-западе виднелись руины завода. По разбитой вывеске и его внешнему виду, было похоже, что в нем производили что-то съедобное. Большая часть конструкции была почерневшей, в прошлом завод целиком выгорел в большом пожаре. Искать там что-то ценное было бы бессмысленно, оставаться на ночлег, скорее всего, опасно. Отойдя от него подальше, путники решили остановиться прямо на земле, слегка скрывшись за невысокой возвышенностью. Рискнули развести небольшой костер, поджарили омлет из яйца болотника. За последние дни этот вид пищи изрядно надоел, с каждым днем неприятный привкус такого омлета становился все сильнее. Все же, это было лучше, чем ничего. Воды и пищи оставалось немного, а Шарк все не мог понять, где же они именно находились. Ночью все заснули. Первым должен был дежурить Дэнни, но путники так сильно устали, что крепко спали все втроем. Хотя прошло много дней с того момента, как Девастатор совершил над Мелиссой столь страшное насилие, девочка никак не могла полностью забыть пережитое. Оно возвращалось перед сном, когда Милли оставалась наедине со своими мыслями, а порой в самих снах. Ей самой не верилось, что все это было взаправду, словно не с ней. Но остался неизвестный до этого страх, жуткий, пробирающий до самых костей. Вот и этой ночью девочка неожиданно проснулась, вновь ощутив этот ужасный страх, хотя и не сразу поняла, по какой причине тот вновь вернулся. Рядом с ней никого не было, и Милли почувствовала большое облегчение. Но уже через мгновение, как только она решила, что это был просто спонтанный испуг, Мелисса услышала шорох. Вновь он повторился несколько раз, а потом в темноте промелькнуло движение. Сердце застучало как сумасшедшее, захотелось закричать, но крик застрял в горле. Что-то черное рылось в сваленных дорожных сумках их отряда. Милли задрожала, замычала, ее рука нервно шарила по земле, в поисках чего-нибудь. Она нащупала камень, тяжелый, но испуг словно придавал сил. Милли кинула камнем в темноту, и только после этого смогла прокричать: «Нет, уходи, прочь, прочь!» Послышался осиплый хрип и стон. Мелисса ощутила огромное облегчение, когда услышала, как в темноте зашевелились Шарк и Деннис. Послышалась возня, вокруг забегал луч света, испускаемый фонариком бывшего рейдера. Луч на мгновение поймал что-то непонятное, но похожее на человека. Шарк начал кричать, неизвестный пытался скрыться, но был настигнут. Послышались тупые удары, опять возня, Шарк катался по земле, вцепившись в незнакомца. Но рейдер быстро одолел его и, возвысившись, нанес несколько ударов. «Не убивай, пощади», — взмолился неестественно хрипящий голос. Дэнни поднял фонарик с земли и передал Шарку, а тот осветил незнакомца. В луче света оказался гуль. Одна часть его лица была изуродована больше другой и скрыта за длинной прядью золотистых волос. «Я тебя помню», — крикнул Шарк и вновь занес свой могучий кулак, чтобы разбить голову несчастного. «Не бей его, Шарк!» — крикнул Дэнни. «Это же Голди!» Шарк остановился, вновь осмотрел гуля и крикнул. «И что теперь? Какого ты хрена тут делал?» — спрашивал он, и тряс за шиворот стоящего на коленях гуля. Голди закрывал руками голову, ожидая неминуемых ударов. «Ясно что», — сказал грустно Дэнни. «Жрать искал, я, едва ли слышно», — попытался ответить гуль, но Шарк вновь тряхнул его. «Жрать, ты еще и еду у нас хотел спиздить», и Шарк вновь занес кулак. «Я», — вновь промямлил гуль. «Не надо, Шарк», — крикнул Дэнни. «Пожалуйста, не бей его». Рейдер остановился, поглядывал то на мальчишку, то на Голди, вновь и вновь то подымая, то опуская свой кулак. «Не надо, Шарк, посмотри на него, он и так несчастный, не нужно усугублять еще больше, ему страшно». Шарк окончательно опустил свою руку и отпустил шиворот Голди. Заметив про себя, что он стал размекать, рейдер все же отвесил гулю хороший подзатыльник. Голди в ответ хрюкнул, но разумно смолчал. И только когда их возня закончилась, мужчины услышали плач и тихие всхлипывания. Шарк осветил Мелиссу, девочка сжалась, сидя на своем матрасе, и тихонько плакала. «Все хорошо, Милли», — заговорил он, подошедший к девочке, но Мелисса с криком отстранилась назад. «Не подходи, не трогай меня». Шарк, Дэнни и даже Голди замерли. «Все хорошо, сладкая», — как можно нежнее заговорил Шарк, присел на колени и медленно подполз к девочке, но Милли вновь отстранилась с еще большим криком. Шарк не стал настаивать, хотя поначалу хотел сжать ее в объятиях, пока девочка не успокоится. Он дал знак Дэнни, и мальчик осторожно приблизился к Мелиссе, но и на него девочка закричала и заплакала еще сильнее. «Не трогайте меня, пожалуйста, не трогайте». Шарк смотрел то на землю, то на Дэнни. Чувство безвыходности овладевало им. Невозможно было без боли в сердце смотреть на испуганную Мелиссу. В глубине себя рейдер понимал, что девочке всю свою жизнь придется жить с этим нервным расстройством. И неизвестно, как много нежности и любви нужно будет вложить в ее сердце, чтобы погасить силу этой болезни. Сейчас же он боялся, что Милли вновь впадет в ступор, из которого она так долго выходила, а то и еще больше истерики, чем было тогда. «Видишь, что ты наделал, гуль?» — прикрикнул Шарк и отвесил Голди еще один сильный подзатыльник. «Я», — простонал Голди. «Что нам теперь делать?» — чуть ли не плакал Дэнни. «Милли, милая, не бойся, мы же рядом. Прекрати», — одернул его Шарк. «Ты своими соплями растревожишь ее еще больше». «Я не хотел», — раскаиваясь, прохрипел гуль. «Я и не думал кого-то пугать». «Да заткнись ты уже», — крикнул Шарк, вновь схватив гуля за шиворот, но тут же отпустил. Когда немного успокоились, рейдер перевязал руки и ноги Голди. Вновь развели костер и молча расселись вокруг него. Мелисса пряталась на самом краю освещенного пространства. Дэнни с заплаканными глазами поглядывал на нее. Шарк сидел молча, потирая выбритую голову, и лишь иногда бросал на гуля полные отвращения взгляды. Но усталость и сон сломили и Дэнни, и даже Шарка, и, несмотря на свое неудобное положение, лежа на земле уснул и Голди. Он же проснулся первым. Начинался рассвет, и темнота отступала под давлением серого света. Мелисса сидела на земле, потупив в нее взгляд, и сильно дрожала. Не в силах на нее смотреть, Голди встал, мелкими шажками подошел к куску чего-то мягкого, что девочка использовала как матрас, и с трудом поднял ее покрывало. Голди не спеша подошел к ней. Милли вновь замычала и испуганно вытаращилась на гуля. «Не нужно, не кричи, пожалуйста, иначе этот псих убьет меня. Не подходи», — негромко проговорила Милли и всхлипнула. Голди замялся, потом хрипло сказал: «Я хочу сказать тебе спасибо, девочка, тебе и тому мальчишке. Вы тогда спасли меня, а я даже не поблагодарил. Просто, когда ты гуль, быстро учишься выживать, и быстро забываешь о таких вещах, как благодарность. Голди сделал несколько маленьких шажков к девочке, и та испуганно поползла назад, после чего гуль продолжил. Ты помнишь, как вы спасли меня? В ответ Милли быстро закивала головой, все еще несмотря на гуля, и все еще дрожала. Если бы не ты, я бы был уже мертв. Спасибо тебе, и прости меня, я совсем не хотел тебя напугать. Я просто хотел украсть у вас еды. Голди вновь сделал несколько шажков, Мелисса отползла немного назад. Я знаю, что выгляжу как чудовище, но ты не должна меня бояться. Я никогда не обижу тебя или кого-то из твоих друзей. Ну, кроме разве что Шарка. Этот кретин даже перевязать меня не смог нормально. Я бы легко мог ночью убежать, но я не хотел оставлять тебя такой. И вновь несколько шажков, Милли немножко отползла. Может, ты мне не поверишь, но раньше я был очень красивым парнем, сказал Голди и хихикнул. Я жил еще во времена до войны и помню, каким был этот мир. У меня нет своих фотографий, но есть фотография моей матери. Хочешь посмотреть? Голди достал из кармана серебряный медальон на длинной цепочке, открыл его и бросил девушке. Не сразу, но Мелисса все же подняла его и посмотрела. На потрепанной фотографии улыбалась симпатичная женщина с золотистыми волосами. «Моя мама», — сказал гуль. «Красивая?» — в ответ Милли закивала головой. «До войны я был музыкантом, играл в группе. Мы выступали в барах и на разных мероприятиях. Может, теперь ты мне не поверишь, но раньше девчонки на меня так и клеились. Но я любил только одну. Ее звали Диана. Она была очень красивой. Темные волосы, карие глаза, а как же она улыбалась. Ты когда вырастешь, будешь такой же красавицей, как и она». Мелисса продолжала дрожать и смотреть на фотографию матери Голди. Она долго молчала, и гуль был практически готов отступить, но все же заговорила. «Ты и вправду жил тогда?» – спросила Милли дрожащим голосом. «Да. Разве ты не слышала? Многие из гулей пережили войну. Нас изуродовало, но теперь мы медленно стареем. Знаешь, мне кажется, что я выжил только потому, что мне было очень страшно умереть. Я и сейчас очень боюсь умереть. Смелый человек, оказавшись на моем месте, просто убил бы себя сам, а я не смог и готов жить так», — сказал он, проведя перед собой ладонью, «лишь бы жить, то есть», — залепетала Мелисса. «Ты жил до войны, именно в то самое время, когда были автомобили и летали самолеты?» «Да, в те самые дни. На самом деле, сотня лет — это совсем немного. Это таким молодым, как ты, кажется, что 15 лет — это агово. Иногда, мне кажется, что та прошлая жизнь была и не со мной вовсе. Но да, я жил именно тогда. Хочешь, я что-нибудь расскажу тебе о прошлом?» В ответ Мелисса неуверенно закивала головой. «Только позволь мне накинуть покрывало. Ты вся дрожишь. Я только накину и сразу отойду, я обещаю». «Хорошо», — от его слов Мелисса испугалась, но с согласием закивала головой. Девочка вся съежилась, когда Голди набрасывал покрывало, а потом гуль подсел недалеко от нее. «Так нормально?» — спросил Голди, и Милли, все еще не смотря ему в глаза, согласилась. Голди начал первым, рассказывал о том, какими были люди до войны, как много их было, чем они жили, о чем мечтали, чего добивались, как одевались. Потом уже и сама Мелисса принялась задавать робкие вопросы о жизни гуля, о музыке, о его семье, о его любимой, о войне, об ужасах первых лет хаоса и о всем остальном. Шарк и Дэнни уже давно не спали, но только делали вид, и волей-неволей также слушали истории Голди. В разговоре, незаметно для Мелиссы, они подошли к ней самой. «Почему ты боишься?» — спросил осторожно Голди. За время общения он понемногу подвигался ближе к девочке, и теперь сидел, чуть ли не вплотную. «Я, не знаю», — всхлипнув, ответила Милли. «Тебя, наверное, кто-то очень обидел и испугал. Но нет причин бояться, ты в безопасности. Я не знаю, я не могу. Оно не мое, но словно во мне». У него был нож, и он резал им всюду, и заставлял просить об этом. Проговорила Милли и заплакала. «Это прошло, милая», — утешал ее Голди. «Теперь это все в прошлом, и больше не нужно бояться. Ты не виновата, это не твой страх. Я же вижу, что ты не боишься, и знаю, что ты очень смелая, но этот страх, ты должна прогнать его. Это просто зло, и оно заразное. Такие злые люди, вроде твоего обидчика, они прогнили злом насквозь и начинают сеять его в других, чтобы приумножить. и только ты сама можешь остановить это зло. Но как мне с ним бороться?» – спросила Милли, и ее глаза, полные надежды, застыли на Гуле. «Борис, не поддавайся страху, отпусти его. Главное, знай, что это не ты, и страх не твой. Вокруг люди, которые тебя любят и не дадут в обиду. Поначалу тяжело, но потом ты будешь становиться сильнее. Поверь старому Гулю. Кому, как не такому уроду, как я, знать об этом наверняка?» В ответ Мелисса пододвинулась к Голди и крепко обняла его, заплакав. «Ты не урод», — зарыдав, сказала Милли. «Ты очень хороший, и тебе просто не повезло. Все хорошо, тише», — говорил Голди, осторожно обнимая девушку и поглаживая по голове. «С тобой все будет хорошо, милая. Вот увидишь. Я, наверное, воняю жутко, немножко», — ответила Милли, все еще плача. «Но это не страшно. А, ну тогда хорошо, тогда хорошо», — говорил Гуль, продолжая успокаивать девочку. Когда Шарк и Дэнни поднялись, Мелисса, хотя и оставалась грустной, но уже готовила завтрак. Шарк спросил, в порядке ли она, и Милли, улыбнувшись, ответила, что все хорошо, но по отношению к Голди Рейдер был неумолим. Он крепче перевязал веревки на руках и ногах Гуля, на что Голди заметил, что подслушивать некрасиво. Шарк несколько раз оскорбил его, но бить не стал. За скромным завтраком ощущалась напряженная атмосфера. Вопрос о дальнейшей судьбе Голди еще никто не озвучил, но каждый в тишине обдумывал его. Дети догадывались, что их мнения с мнением Шарка разойдутся. «Мы должны поделиться с ним», — робко проговорила Милли. «Не должны», — рисковато ответил Шарк. «Если бы ты не заметила его, мы бы уже умирали от голода. Он нам не враг», — добавил Дэнни. «Нет, но и не друг. Особенно, Гуль», — брезгливо выговорил Шарк. «Только немножко», — мямлила Милли. «Пожалуйста, я не могу так. Делай, как знаешь», — сдался Шарк. «Не беспокойся», — сказал Дэнни. «Мы обязательно что-то придумаем». Шарк в ответ только фыркнул и что-то тихонько пробормотал. Мелисса выделила небольшую порцию и покормила Голди сама, так как Шарк не собирался перевязывать Гулю руки по несколько раз. Когда завтрак подошел к концу, Шарка внезапно осенило, и он, закончив начищать тряпкой свой блестящий шлем, спросил: «Гуль, где твой рюкзак?» «У меня нет рюкзака, зато есть имя, и не очень сложное, даже для рейдера». «Да, да, если не рюкзак, тогда сумка, или что-то еще. Ты не мог быть с пустыми руками. Более того, я помню, как ты тараторил про золотой слиток. Учитывая обстоятельства, в которых ты тогда оказался, я посмею предположить, что ты говорил чистую правду. Значит, слиток все еще у тебя, и ты все еще должен его мне. И сам пришел прямо мне в руки. Как ты там говорил? Сраная ирония. Можем мы просто оставить его в покое?» — спросила обиженно Мелисса. «Мне тоже нравится Голди», — сказал Дэнни, — «но он и вправду чуть не лишил нас еды, а тебя напугал. Ну не станем же мы его теперь мучить», — продолжала спорить Милли. «Я отдам тебе сраный слиток», — сказал Голди. «Вот только с водой или пищей он вам не поможет». «На тебя мне плевать», — сказал Гуль, озлобленно смотря на Шарка. «А вот детишек жалко. Ты же понятия не имеешь, где вы сейчас, так, и даже не догадываешься, что отсюда к форту топать дней 5, в лучшем случае, и это если вас ничего не задержит». «Заткнись уже, ладно», — выпалил Шарк. «Или тебе зубы лишние жмут». «А да, правильно», — прохрипел Гуль. «Зачем слушать Гуля? Нет доводов, не беда. Дал в зубы, и спор окончен. Давайте, мы не будем ссориться, ладно?» — устало проговорила Милли. Ненадолго все затихли, молчаливо поглядывая друг на друга. Голди первый нарушил тишину. «Идти в Саапвиль сейчас небезопасно, из-за множества разрозненных банд, да и дольше, чем в другое место. Недалеко отсюда есть поселение, день-полтора пути. Это город, построенный изгоями. Там вы сможете купить припасы и спокойно дойти домой. Я, конечно, мечтал обменять слиток более выгодно. Поселение бедное, но для многих не таких это единственное место, где можно хоть что-то обменять». «Поселение изгоев?» — удивленно спросил Шарк. «Да, немного западнее отсюда. Мы основали его недавно. И как нас там встретит? Ты про себя спрашиваешь, или про детей?» — лукаво улыбаясь, спросил Голди. «Ты то теперь один из нас, хочешь того или нет?» Шарк презрительно фыркнул и пробормотал, что хоть он и поссорился со своими соплеменниками, куском гнилого мяса он пока не стал. «Погоди», — чуть ли не радостно заговорил Голди. «Так ты ничего не знаешь?» Шарк от его слов насторожился, хотя услышать дальнейшее не ожидал вовсе. И вправду, откуда же тебе знать, нет больше башни, ее в порошок растерли, и всех твоих соплеменников, и твоего чокнутого братца, вас поймели так, что горящие от траха задницы, горели еще не одну неделю. Голди, радуясь возможности первым рассказать Шарку столь радостную новость, совсем забыл о собственной безопасности. Он весело засмеялся, но Шарку совсем не понравилось сказанное. Он резко поднялся с земли, в пару мгновений оказался рядом с Гулем, и успел несколько раз его ударить, прежде чем дети облепили рейдера, умоляя остановиться. «Следи за своим поганым языком, тварь обожженная!» — злобно кричал Шарк. Голди сплюнул кровь, но продолжал смеяться. «Что, не ожидал такого, да? Вот тебе и ирония, ублюдок. Ты со своей разрисованной мордой изгой всюду, где хоть капельку слышали о тебе или твоем дохлом братце. Он мне не брат», — неожиданно поникший, — сказал Шарк. «Надеюсь, тебе понравится твоя новая роль», — продолжал злорадствовать Голди. «Теперь то ты поймешь, каково оно нам. Это невозможно», — пробормотал Шарк, сев на землю. «Зачем переживать?» — спросил Дэнни. «Ты же сам говорил, что больше ни один из них, ни один из них, но ведь они тоже люди, женщины, дети, они рейдеры, Шарк», — сказала Милли, с сожалением. «Мне жаль, но, а как иначе, бывшему рейдеру было ничем парировать, община башни со временем стала ему значимой, но Мелисса была права, и Шарк понимал это, если бы башенных не остановили, они бы продолжали свой террор, и даже усилили его, еще он не мог поверить в это, потому что башенные были значительной силой, у них была не одна сотня бойцов, много оружия, и даже техника, был практически готов, хотя и не совсем, но танк, или что-то похожее. Как, кто уничтожил их? Похоже, ты пропустил целую войну, сказал Голди, уже без смеха. Много народа по-тихому собирали, с разных поселений. Голди рассказывал долго, упоминал и засаду для рейдовой группы башни, какую-то там девчонку из Смоки, что заминировало чуть не половину поселения рейдеров, битву законника Рейнджера, который завалил Кракена. Рассказ Гуля не совсем соответствовал действительности, так как, переходя из уст в уста, понемногу менялся. Но в целом вся суть происшедшего и размах эпичной битвы были ясны. «Я должен был быть там», — проговорил грустно Шарк. «Ты бы скорее всего погиб», — сказала Мелисса. «И зачем? Ты же сам хотел уйти». «Да, но вы не поймете. Погиб бы и не потому, что Кракен уверен, просто должен был». Шарк некоторое время размышлял, а потом потребовал, чтобы Голди вел их к слитку, иначе он переломает ему ноги. Чтобы дойти до форта, нужны были припасы, и Шарк согласился вести детей в город изгоев. Он развязал веревку на ногах Голди и пинком ускорил его движение. Всю дорогу Голди напевал песенки своей молодости, веселя Мелиссу и Дэнни. Гуль рассказывал веселые истории, радовал детей, и это раздражало Шарка. Он бы никогда не признался в этом даже самому себе, но рейдер ревновал. Его юные спутники все свое внимание уделяли Голди, он только молча слушал, словно какой-то аутсайдер в их компании. Дорожная сумка Гуля была припрятана недалеко от их бывшего лагеря, но к месту, где находился схрон Голди, пришлось идти до самого обеда. Он был спрятан возле разрушенного, одинокого здания, которое раньше было административным для большой фермы. Очертания бывшего, огромного поля, все еще угадывалось выделенное пунктиром из остатков проволочного заграждения. Здания, где хранили зерно и скот, все были разрушены и несли на себе отпечатки большого пожара. Можно было заметить несколько разбитых, аграрных машин и пикапов. В колодце все еще можно было набрать воды, но Голди утверждал, что ее теплый привкус его новым друзьям не понравится. Административное здание также было разрушено и окружено кучами мусора. Под одной из них был спрятан жестяной мусорный бак, в котором Гулли прятал свое добро. Но, по полю не спеша, блуждали три иссохших тельца в обрывках одежды. Шарк подготовил свою смертоносную дубину и сказал, одевая блестящий шлем: «Будьте тут, это не займет много времени. Развяжи мне руки», — попросил Голди, показывая их рейдеру. «Я могу помочь». «Помочь, сопля», — с презрением ответил Шарк и толкнул Гуля, отчего тот упал на землю. «Смотри, как я расхерачу твоих братцев, Гуль. Эй, мы не такие», — пытался что-то говорить Голди, но Шарк его уже не слушал, направляясь в сторону диких гулей. Первый, заметив бывшего рейдера, прорычал что-то и быстро направился к Шарку, прихрамывая на одной ноге. Этот был легкой целью. Первый же удар справа попал Гулю по туловищу, отчего мутант подпрыгнул и чуть не упал на землю. Через мгновение последовал удар слева, и дубина разнесла Гулю полголовы. Второй мутант уже приближался, Шарк ударил, и Гуль отлетел на землю, а его левая рука полетела в другую сторону. Но третий Гуль приблизился быстрее, чем Рейдер ожидал, и, ударив лапой, попал по броне Шарка. Рейдер ударил в ответ другим концом дубины, кулаком. Дикий Гуль упал на землю, но тут же вцепился в ноги Шарка, пытался рвать пальцами, грызть оставшимися зубами. Шарк не мог нормально ударить в ответ, отбивался кулаком, как мог дубиной, но пока он терял время, поднялся второй, теперь уже однорукий Гуль, и напал, нанося удар за ударом. Шарк упал на землю, где началась возня с гулями. Голди радостно смеялся, пока гули терзали Рейдера, но, когда дети побежали ему на выручку, с ними побежал и Голди. Но Шарк сумел разделаться с обоими мутантами, отбиваясь кулаками, камнями, вбивая голову одного из них в землю. Тяжело дыша, он встал, нервно отвечая на все вопросы, что он, блядь, в порядке, но кровавые пятна просачивались сквозь его одежду и защиту в нескольких местах. Пришлось обрабатывать раны. Шарк нервничал еще больше от злорадных ухмылок Голди. Когда оказание первой помощи завершилось, они подошли к тайнику Голди, и Рейдер освободил Гулю руки, чтобы тот доставал все сам. Голди успел накопать неплохую коллекцию, в основном электронные запчасти, цветной металлолом и довоенные мелочи. Дети с интересом осматривали некоторые железячки. Шарк язвительно комментировал, поторапливал Гуля, со словами: «Где там уже твой чертов слиток, Гуль?» Но Голди заметно медлил, даже немного нервничал, отчего Шарк ждал какой-то глупости с его стороны. Но потом Голди вытянул довоенный журнальчик об оружии и бросил его в сторону, недалеко от детей, со словами: «Смотрите, ребятишки, какой мне удалось нарыть крутой журнал». Дети принялись с радостью его осматривать, чуть ли не вырывая друг у друга из рук. Милли комментировала изображенное на фото оружие, рассказывая Дэнни о его особенностях. Пока детишки увлеченно радовались, Голди достал настоящий золотой слиток, неуверенно глянул на него, оценив увесистость. «Давай, давай его сюда, не жадничай, Гуля, твоя морда», улыбаясь, сказал Шарк. Голди злорадно улыбнулся и бросил его к Шарку со словами: «Держи, гладкомордый». Шарк подошел к слитку, бормоча что-то про наглость Гуля, и случилось то, чего не ожидал ни Голди, ни Рейдер. Шарков счетчик Гейгера резко и очень быстро затрещал, уведомляя о большой угрозе. Голди не ожидал и не подумал, что у Рейдера он есть. Шарк просто не ожидал подобного. Он уже наклонялся, чтобы поднять слиток, но тут же быстро отпрыгнул в сторону. «Ты че, сука?» – прокричал Шарк, взяв в руки свою дубину, но Голди тут же нырнул к слитку и направил его в сторону Рейдера. Дети испуганно отстранились. Шарк пытался обойти Гуля со стороны, но тот словно волшебным артефактом прикрывался слитком. Рейдер начал кидаться камнями в Гуля, Голди ответил тем же, и так они продолжали несколько минут, крича друг другу проклятия и угрозы. Все это время Милли и Дэнни молча наблюдали, прижимаясь друг к другу, опасаясь, что сейчас может случиться что-то страшное. Но потом хихикнул Дэнни, потом еще пару раз, пока не залился задорным смехом. Мелисса вскоре заразилась смехом от него, и также принялась хихикать. Рейдер и Гуль поглядывали на них, успокоились. «Чего вы зубоскалитесь?» Раздраженно рявкнул на них Шарк, но дети продолжали смеяться. «Вы бы видели себя со стороны», сквозь смех сказала Мелисса. «Как два придурка», радостно добавил Дэнни. «Но по-настоящему смешные». Голди и Шарк были смущены их смехом и прекратили свою вражду, опустив мирно руки. «Ты», прикрикнул Шарк на Дэнни, «следи за своим языком. Ты, маленький писюн». Но на его слова дети засмеялись еще сильнее, а с ними вместе и Голди. Шарк немного растерянно поглядывал в сторону. Раньше он бы несколькими ударами успокоил бы всех вокруг. Теперь он так уже не мог, и точно не с этими детишками, а как сказать иначе, или что сделать он не знал, и вновь ощутил себя аутсайдером. «Он хотел меня убить», — жаловался Рейдер. «Этот чертов слиток радиоактивный, словно лежал где-то среди ядерных отходов. Он и вас мог заразить. После всех побоев и обид, чего ты еще ожидал от Голди?» — спросила Мелисса. «К тому же, это вряд ли бы убило тебя, по крайней мере быстро. Но, правда, Голди, это было глупо с твоей стороны. А ты думаешь, почему я его не продал?» — сказал Голди, обращаясь к Шарку. «Никому такое золото не нужно. Я думал, может, как-то смогу очистить его, вымыть в антирадине. Но хрен его знает, могло бы и не помочь, а антирадин стоит огромных денег. Если его и купит, то только в нашем городе, но и там много не дадут. Посмотрим, сказал Шарк. Но помни, Гуль, еще одна такая выходка, и даже детишки тебя не спасут. В ответ Голди грустно улыбнулся. Он был избран, чтобы нести слиток и большую часть своего добра, который должен был отдать за припасы своих пленителей. После недавней ссоры Голди и Шарк старались друг друга не замечать, но напряжение между ними не проходило. Дети весело общались, расспрашивали Голди о его городе, о том, какой он, что там есть, и в особенности о том, можно ли у них выменить что-то вкусненькое. Весь этот день ветер дул с востока, что было непривычно для местности, столь близкой к океану. Опытный в странствиях Шарк не придал этому значения, отвлеченный и утомленный этим днем. После обеда ветер усилился, и уже через полчаса на востоке появилась огромная туча несомого ветром песка, столь высокая, что казалось, способна достать до облаков. Словно огромное, волнистое чудовище, оно впечатляло своим величием и пугало до костей своим ужасом. Шарк приказал им бежать, но вблизи не было видно каких-либо зданий или укрытия, и вскоре эта страшная туча нагнала их, обрушившись силой порывистого ветра и всюду проникающего, пронизывающего кожу песка. Дети и Голди обмотали головы и лица тряпками, но едва ли могли передвигаться. Мерзкий песок проникал в глаза и ослеплял, попадал под одежду, трещал на зубах, прорывался в легкие и горло, вызывая приступы кашля. Милли и Дэн постоянно падали, пока Шарк не бросил свой рюкзак и их сумки Голди, и не взял их под мышки. Гуль кричал что-то о том, что нужно остановиться или найти укрытие, с трудом таща все дорожные сумки и рюкзаки. Но Шарк то ли не слышал его, то ли делал вид, что не слышит. Пока его несли, Дэн не про себя заметил, что хотя со стороны песчаная буря казалась очень страшной, все же, когда она налетела, то уже так сильно не пугала, только бесила. Уставший Голди так разозлился на Шарка, что был близок к тому, чтобы бросить чертовы сумки, уйти или долбануть рейдера увесистым камнем. Перед ними возникла небольшая насыпь, по которой тянулась рельсовая дорога. Видимость была практически нулевой, но Шарк поторапливал Гуля, словно что-то знал или видел, чего не видел сам Голди. Вскоре из волн песка появился грузовой вагон, за ним другой и третий. Все они были разного цвета, и Шарк, поставив детей на землю, пытался открыть каждый из них. Замок на одном из оранжевых был разбит, дверь полностью не закрывалась, но вагон все еще оставался просто замечательным убежищем. Внутри было грязно, валялось битое стекло, обрывки бумаги, разный хлам, несколько прогнивших матрасов и, к неудовлетворению Денни, скелет в остатках сгнившей одежды. Путники долго откашливались, пили жадно воду, пока за стенами стального вагона завывал ветер и шуршал по ним песчинками. «Твоим когтям не достать нас тут», — тихонько прошептал Денни, довольный их маленькой победой над суровым монстром, порожденным в глубинах пустоши. Но стоило мальчику подумать про скелет, лежащий в другом конце вагона, как ему сразу показалось, что тот пошевелился. Чувство обретенного покоя ушло и вновь сменилось ощущением опасности, а мрак, царящий в вагоне, только усиливал это ощущение. Фантазии о том, как ночью, когда они уснут, скелет восстанет и просунет свою костлявую руку в его горло, лезли в голову сами по себе. Не люкс, но бывали места и похуже, сказал Голди, но на его слова все промолчали. Буря затянулась и длилась до самого вечера, утомляя путников скучным ожиданием. Когда ветер стих и большая часть песка осела, до темноты оставалось несколько часов, которые можно было потратить на дорогу. Шарк торопил своих спутников, но те предлагали остаться на ночлег в вагоне, чтобы больше не искать другое место на ночь. Утомленные недоеданием, долгим путешествием и тяжелой бурей, дети и Голди не слушали доводы Шарка. Единственным условием Денни было то, что нужно избавиться от скелета. Пока Голди очищал вагон, а Шарк собирал древесину, дети осматривали окружающую местность, надеясь отыскать что-то интересное. Вокруг было много разного мусора и хлама, крупных железяк, но ничего ценного не нашлось. Ряд грузовых вагонов оканчивался локомотивом, который Деннису показался чуть ли не космическим кораблем.